есть цель. С путями к цели пока туго. То есть я по старой привычке начинаю шевелить мозгами и просчитывать все ходы, естественно, в голове возникает картина страшная, я пугаюсь. Но это мои заморочки. Уладим мы это дело. Тут проблема в другом. Цель моя. Это связано со сменой работы. Внутри просто все урчит, когда о ней думаю. Полный комфорт. Раньше комфорта не было, но был покой и некое стабильное течение жизни, без эксцессов. И вот, на тебе, когда я определила свою цель, начала крутить слайды и проговаривать амальгаму, мой мир, так сказать, начал колбасить. То есть мне комфортно, но за месяц я дважды ухитрилась заболеть. Раньше всегда болела раз в 2-3 года. На работе когда-то милое окружение на пустом месте чуть ли не в истерике бьется. Ко мне претензий нет, но меня пытаются привлечь. Отношения выясняют. На моих глазах как бы приглашая присоединиться. Финансовые проблемы на работе поползли изо всех щелей. Опять же на работе, то есть работы прибавили в 2 раза, а платить отказались. Я не могу понять. Я перехожу на свою линию жизни, и так как меня далеко занесло, теперь все так и колбасится? Или это просто маятники пытаются меня подцепить? Так как я успешно справляюсь с мелкими маятниками, может быть, теперь меня цепляют серьезные? У кого есть какие идеи? Что происходит? И если кто-то может, подскажите, что тут можно сделать, или нужно просто успокоиться и ждать, когда я перейду на свою линию окончательно? Томка, спокойно, все под контролем. Это здесь почти у всех так. Как только начинаешь применять ТС, вся бяка сразу выползает. Это и маятники, и переход на новые линии, в общем, все сразу. Главное, не поддаваться, держать оборону до последнего. Томка, срочным образом подружись с юмором. Замечай его во всем. Даже если захотят ущипнуть, увидь в этом смешное. А теперь скажи, на кой тебе плакаться и на кого-то жалиться, коль все вокруг прикольно юморное? Выравнивай свой фон и без обид, и мир повернется к тебе с улыбкой. Внезапных неприятностей не бывает. Всегда что-то предупреждает об этом, причем минимум 2-3 раза. Самое главное – знаки распознать, а потом подкорректировать ситуацию. Тут, конечно, сноровка нужна и опыт. Я понял, что в принципе уже пользовался методами и принципами трансерфинга, и именно с помощью правильного их применения я и достиг тех целей, которых хотел. Начал использовать эти принципы еще более активно и осознанно. И, о чудо, мир начал помогать мне. Он повернулся в мою сторону и сказал «привет». Но вот недели 2 назад начало происходить что-то непонятное. Началось с мелких неприятностей, на которые я и внимания не обращал. Принцип координации, снижение важности, и вроде все нормально. Но нет, неприятности начали перерастать в более крупные. На работе проблемы, деньги просто улетать от меня стали, дома тоже как-то не ладится. А о мелких напастях вообще можно много написать. Мир вроде говорит, радуешься мелким, на тебе побольше проблем. Порадуйся и им, а я посмотрю, что ты дальше будешь делать. Издевается, что ли, или это у него шутки такие? Я пока держусь, конечно, но, честно говоря, улыбаюсь и радуюсь уже с трудом, что, конечно, не есть хорошо. Так и до нервного срыва недалеко.